Но командование в своих рассуждениях допустило ошибку, так что части бойцов пришлось срочно грузиться в вертолет и вылетать навстречу судьбе. Они вполне могли бы стать первыми ассимилированными Мерсером, но тот еще не успел распознать голод в спектре нахлынувших извне, хаотично переплетенных непривычных чувств. И хоть Алекс забыл, что его уже однажды расстреливали, он хорошо помнил, что предметы в руках этих людей – боевые винтовки, которые справляются с функцией нашпиговывания органики свинцом просто великолепно. Это был серьезный аргумент, чтобы проигнорировать бушевавший водоворот чуждых эмоций и забиться в угол, особенно после того, когда сопротивлявшиеся коронеры упали на землю с простреленными головами. Мерсера заметили. Ну и, как это безумно, вдруг узнать, что ты практически бессмертен, что кончина была лишь прологом в твоей истории. У Мерсера не было времени разбираться, почему наград пуль за место болевого шока его тело отреагировало смутным чувством холода, и заниматься в целом самоизучением, прислушиваться к ощущению бытия новым собой. Солдаты были настроены крайне недружелюбно и стрельбу открыли без предупреждения. Сегодняшнему Мерсеру это уже не казалось странным и диким. В конце концов, в случае дозора смерть подозреваемого не была поводом для снятия с него всех обвинений. В тот раз Алекс просто сбежал, отбившись от преследующих его вертолетов подручными средствами. Как он понял почти сразу же, умозрительное бессмертие и сверхбыстрая регенерация не сделали его неуязвимым, и привлекать к себе лишнее внимание не стоило, если ему хотелось снизить риск до минимума. На этом спазм активности, которое смогло выдавить из себя незавершенное тело Алекса, окончился. Он дополз, почти теряя сознание, до какой-то подворотни, и там, среди мусорных баков и куч всевозможного хлама, силы наконец оставили Мерсера. Второстепенная перестройка заняла еще какое-то время. Алекс чувствовал себя, мягко говоря, нехорошо, а под конец и вовсе впал в коматозное состояние, когда организм принялся переводить подкожный жир в соли жирных же кислот, трансмутировать лимфатическую систему, как до этого накачивал новыми составами кости и укреплял мышечную ткань. Даже без знания этого, будучи усыпленным, Мерсер чувствовал, что человеком его можно называть с каждой минутой все с большей и большей натяжкой. Тому, что им непривычно, люди упрямо приписывают черты антропоморфизма, в плане стремлений ли, внешности. Но приписывать свой образ мыслей кому-то, кто способен отброшенным взрывом такси вертолет боевой сбить, только на основании внешнего сходства, это перебор уже. Хотя, отдельные люди ведь в экстремальной ситуации на нечто подобное способны. Прыгать на недостижимую обычно высоту, тяжести огромные одной левой тягать, а постоянно не могут. Иначе ведь человек все свои резервы внутренние раньше времени сожжет и будет закопан в сырую землю. Откуда мне это только известно, вяло, сквозь дрему удивился Мерсер. Эти воспоминания, их ведь в голове вообще не было, но при определенной крепкой ассоциации они проявились. Все равно, что с полчаса назад такие спонтанно возникшие в голове мысли гнали его прочь, требовали затеряться в лабиринте мостовых и темного камня высоток, затем, взобраться повыше, найти точку обзора, выследить цели. Матерь Божья, он действительно бежал по гребаной стене, словно всю жизнь только тем и занимался, что в клубах паркура мастерство оттачивал. Данное знание, как это делать, располагалось ниже уровня сознательного восприятия. Точно так же Мерсер не задумывался, как переставлять ноги, чтобы идти вперед по вполне себе горизонтальной плоскости. Стараться в данный момент это осознать было, как если бы у осьминога выпытывать, как он не путается в своих многочисленных конечностях, моллюск бы только покосился на испытателя прямоугольным зрачком и булькнул чернилами. А под всем наслоением восприятия информации, откуда эти мысли всплывали, там было что-то очень странное и еще в меньшей степени воспринимаемое человеческим рассудком. Что-то нейтральное, с чем Алекс определенно раньше дело имел, но не мог вспомнить, где же именно. Нечто настолько большое и независимое, отпускающее во внешние слои лишь тоненький ручеек информации. Мерсер дернулся, когда пуля вошла ему в сердце, и уронил голову на грудь, бессмысленно тараща глаза в разные стороны. Позже он принимался гадать, что могло случиться, если бы в него не стреляли, а просто бездомный пнул, пропитым голосом требуя уступить законное место у мусорного бака. Хватило бы тогдашнему, ничего не помнящему Алексу цинизма и холодной выдержки, чтобы продолжить свой путь несмотря на убийство невинного, или шок от содеянного срикошетил бы по его чистой личности с такой силой, чтобы он сбежал в ужасе, выбрался за пределы города и ничего в итоге не произошло. На этот и подобные ему вопросы ответ находился стандартный. Нет смысла мечтать о том, что могло бы случиться. Эта ветка реальности была упущена, и не было ни единого шанса вернуться к развилке. Когда дозорный повел дымящимся стволом винтовки, отворачиваясь и докладывая по рации об успешной ликвидации цели, сердце Алекса уже заткнуло течь, а сам он медленно поднимался на ноги. Теперь, после первичной и по большей части неосознанной настройки всех систем, Мерсер был абсолютно уверен. Чувство, которое не давало ему покоя все это время, голод. И голод стал просто зверским, еще хуже, чем во времена Великой депрессии. Не в силах сдержаться, он метнулся к бойцу и попросту впечатал его головой в асфальт, разом свернув шею. Еще несколько секунд спустя в переулке находились уже только Мерсер, как громом пораженный, валяющийся неподалеку автомат и несколько кровавых разводов на асфальте. Пулевые отверстия в одежде и оставшиеся раны исчезли буквально на глазах после убийства дозорного, а сам Мерсер чувствовал небывалый прилив сил. И если во время побега из Гентик его когтила паника, та же паника неопределенности и ненахождения выхода, которую он испытал во второй и последний раз, когда не смог поглотить Хеллера, то теперь его просто ввергло в ступор, в дикий, неописуемый ужас. Он только что буквально сожрал заживо Эрика Росса, вместе с упаковкой и потрохами проглотил. Те же остатки восприятия, которые подсказывали, что вертолеты, не грохочущие железные птицы, а транспорт для местного спецназа, вопили о том, что это отнюдь ненормально. Это, как и скрывшиеся в спине щупальца, произведшие данную операцию, было в буквальном смысле чудовищно. Но больше пугали даже не трансформации, столь резко изменившие пищеварительную систему, в том, что пучок щупалец, превративших тело дозорного в бесформенную груду оплавленного мяса, некогда являлся кишечником. Мерсер даже не сомневался, насколько инстинктивно это произошло. В голове Алекса в тот момент всплыли мысли, при прочтении которых постигающий его историю из книги наверняка бы закатил глаза. «Свежо предание», — проворчал бы он. Раз этот неосознанный порыв был в Мерсере запрограммирован, то и винить его личность за это нельзя. В чем он наверняка будет себя разубеждать, проговаривая, что вирус вынудил его питаться подобным образом, и раз он не способен оборвать свою жизнь, чтобы не отнимать чужие, то это его личный злодейский выбор. Но вот в чем проблема. Мерсера привела в ужас отнюдь не моральная сторона вопроса. О ней развитый в тот момент не задумывался вообще. Право, и по прошествии 7 дней, когда немного времени для раздумий образовалось, Алекс понял, что для него самого невелика разница, должен ли человек себя в такой ситуации ощущать виноватым или нет. Мерсер вспомнил, что для людей, к коим он все еще себя причислял, значит интеллект. На то и дан разум гомосапиенсам, чтобы обуздывать свои неосознанные порывы, тот минимум инстинктов, что со времен борьбы за выживание достался. Человек, который умирает в темнице от голода, отодвинет прочь кусок мяса, что предложит ему захватчик, погибнув хоть и побежденным, но не сломленным инстинктом выживания, или возьмет в руки ядовитого паука, поборов врожденную эволюционную фобию. Здесь же был тот голод, который Алексу по мозгам въехал своей мощью, который заставил всей сущностью рвануться к источнику пищи, только и успевшему командиру последние слова адресовать. В фоновом режиме Мерсер услышал от коронеров не только свое имя, но и то, что он был из числа сотрудников черного света, причем ученые про проект знать ничего не хотели. Так неужели Гентик превратил его в безмозглую тварь, слепо подчиняющуюся инстинкту? И чего еще теперь можно было ожидать, когда Мерсера в следующий раз закоротит? Желание на пляже Калифорнии мигрировать от зимних холодов, до которых уже рукой подать, или порыва совокупиться с первой попавшейся девушкой в фазе овуляции, как тут не поддаться страху за свое человеческое достоинство? В противоположность его мыслям, голод подозрительно сбавил обороты, забился где-то на задворке сознания, и желание броситься на приближающегося дозорного уже не вызывал ровным счетом никакого. Так что Мерсер в новом облике вырвал рацию у опешившего командира и размозжил ему голову абсолютно осознанно. Нельзя же было позволить, чтобы офицер принялся рвать и метать по поводу того, что заявленный объект куда-то пропал, а подчиненный пялится на него с видом тупым настолько, как позволяла ему это сделать маской ПНВ. С первыми поглощенными вернулась и боль. Мерсер всецело на своей шкуре почувствовал, каково это, сломать себе шею, а сразу через 2 минуты свалиться на землю с проломленным черепом. Впечатления были кратковременными, но удивительно емкими и реалистичными. В голову словно ввинтили раскаленные жерди, и на пике агонии Мерсер понял, что в здании Гентик его наделили еще одной фантастической способностью. Памяти командира и его подчиненного оказалась проштудированной в поисках интересующих Эликса событий, с ним связанных. Нет, скорее, Мерсер бегло пролистал воспоминания, как две книги, упуская большую часть строчек ощущений и заметок на полях и иероглифами эмоций, не уступающих по сложности древнеегипетским письменам. Он вычленил общую сюжетную канву и вчитался в необходимые ему эпизоды. Так, в его памяти всплыло неясное знание, что у него вообще-то сестра имелась, которую эти дозорные без проблем схватили и держат теперь под домашним арестом. Маловероятно, что подозреваемый за ней придет, но родственные связи всегда играли слишком большое значение для людей, чтобы можно было их игнорировать как незначительное допущение. Из продуктивных бонусов, память дозорных наделила Мерсера помимо информации еще и боевыми навыками. Охренеть, снова забрюзжит сторонний наблюдатель, охочий до обыденности, и до зрелищ в одном блюде. Он бегает по стенам, он ест людей, а теперь еще в придачу кунг-фу знает 15-й, чтобы еще на Мерсера понавесить, чтобы битва за Манхэттен превратилась в легкую прогулку. На самом деле, конечно, все было не так просто, как вышло бы на бумаге. Может, Гентик и сделал Мерсера сверхчеловеком, но управление новыми возможностями телом явно хромало, не считая, впрочем, более-менее привычного бега, который по ощущениям на вертикальной поверхности ничем не отличался от обычного. Движением же и приемом у Мерсера просто неоткуда было взяться. Вот и пришлось из памяти солдат формировать свой стиль на основе их рукопашного боя, того, что ведется в полной экипировке, в тяжелых бронежилетах, касках и разгрузках, превращенной в полуспортивную дисциплину. В реальности ситуация, чтобы два бойца на современном поле боя вступили в противоборство на кулаках, была мизерной, но Эликсу столь бесполезный солдатский навык оказал большую услугу. С одной стороны, его тело являлось более тяжелым, более инертным. С другой, Мерсеру было легче, чем людям, его реакции мышечных тканей были прямо-таки запредельными, а само тело не несло мертвого груза вроде брони. Все, что оставалось, так это адаптировать основные движения под баланс и возможности новой конструкции. Потом и вовсе можно было начинать конструировать свои удары и приемы, подгадывая, реакции какой группы мышц следует подстегнуть. Что-то вроде Тоби Урамоваси или разом ломающего шею апперкота не сразу стало получаться, но все это, пожалуй, было неважным. Как и в случае с голодом, Мерсеру гораздо больше беспокойства принес другой аспект проблемы, которая вызвала бы неоднозначную реакцию за ним наблюдателей. Его взволновало не то, что ловкому развитому с двуногой дичью оказалось разделываться как-то чересчур легко, а следствие, что за собой повлекла проблема. Особенность работы мужчины, избравшего своей профессией кровопролитие либо во имя определенных метафизических величин, либо ради денег, состоит в том, что враг для солдата в большинстве случаев является собой абстрактную мишень. Позиционная война почти всегда обязывает выпускать кучу боеприпасов на подавление, по неясным теням, по перемещаемся за броней транспортника черточкам. Очень немногие из тех немногих пуль, так себе каламбур, что попали в цель, делают это при полном осознании стрелка. У Мерсера же феноменальная живучесть делала его в ближнем бою едва ли не эффективнее, чем роту этих самых грантов-позиционеров. В том состоянии, что его обратил вирус, у Эликса почти никогда не возникало необходимости наносить добивающий удар. Он всегда перемещался вблизи от жертв, поскольку точно знал, что успеет прикончить их быстрее, чем мертвым окажется сам. Он всегда в подробностях видел, сколько крови выплеснулось из разорванной артерии и какого цвета были выпущенные кишки. Иногда он даже мельком заставал выражение смерти, если маска слетала с лица солдата. Покуда обычный военный терзался в приступах своего посттравматического синдрома и считал количество полегших от его случайной пули неясных теней, количество душ, им отнятых во имя защиты своей жизни и жизни близких, Мерсер истреблял безликих статистов чуть ли не в промышленных масштабах. Раз за разом он наблюдал, как в близости смерти черные куклы превращаются в живых людей из плоти и крови, вопящих от боли и фонтанирующих кровью. Тех же, кого Мерсеру пришлось поглотить, он и вовсе узнавал как лучшего друга, переживал их страхи и надежды, сомнения и верность долгу. Нельзя было сказать, что такие обстоятельства радовали Мерсера, который даже не мог понять, является ли устойчивость и даже некоторая черствость к многочисленным смертям его прошлой чертой или новобретенной с вирусом. И ведь чем дальше шел, тем хуже становилось. Глубже он вяз во всей этой бойне. Вначале из-за развернувшейся перед его глазами смертельной канители Мерсер действительно опасался, что попросту сойдет с ума. Но останавливаться и, как следствие, дохнуть от вражеских пуль он по-прежнему не собирался, хотя бы из-за сестры. В тот раз ему не пришлось на пути к Дани реки крови проливать. Форма командующего позволила Мерсеру беспрепятственно пройти через все посты на Кристофер-стрит. Он уже начинал соображать, что полуосознанно копирует интонации офицера, отсылая подчиненных прочь, двигается в совершенно непривычной для себя манере. Когда он недоверчиво открыл свой разум новому потоку данных, туда начали приходить имена солдат, выданные им ассоциацией за авторством командира, и Мерсер был вынужден признать, чем дольше он находился в шкуре этого человека в знакомом ему окружении, тем лучше узнает его личную историю, тем комфортнее чувствует себя в его шкуре. Если, конечно, не блокировать упрямое вторжение личной жизни поглощенного в твою собственную, а может, стоило бы, он пока еще не мог полагать, как это аукнется в будущем. Дану он в итоге вызволил и доставил в безопасное место, насколько она брата заверила. Сестра была, конечно же, поражена талантами, открывшимися в Мерсере, который у нее на глазах вонзил руку между ребер дозорного и раздавил ему сердце, но до стокгольмского синдрома, 16-й, опускаться не стала. Недолго думая, она отправила его на поиски ответов к насущным вопросам в трамповский комплекс Риналия, что располагался к востоку от Централ-парка, и Мерсер пошел, как телок на убой, к сожалению, позабывший про все хитрости и подставы, которые ему когда-то подбрасывала жизнь. Дозорные, вероятно, оказались приятно удивлены тем, что принявший в себя дозу вируса ученый резко поглупел и таки сунулся в очевидную ловушку, а значит, приготовления оказались не напрасными. И этим окончательно подтвердили, что на фоне захвата Мерсера возможные жертвы среди гражданских – вещь абсолютно вторичная. Квартира, где они с Карин не только обсуждали нацарапанные на доске длинные молекулярные цепочки, но и попивали в объятиях друг друга горячий чай, оказалась опечатана и нашпигована взрывчаткой. Алекс как раз в недоумении подходил к фотографии бывшей, которую у него так и не хватило решимости снять со стены. Он не мог понять, что это за девушка, и что за непонятный запах фиксирует его разом обострившееся чутье. Были или нет в квартире следы обыска, Мерсер тоже не мог знать, ибо прежнюю обстановку в своей голове отыскать не смог, как ни старался. Ну, с тех пор принадлежность данного аромата для Мерсера была легко установима. Емкости с напалмом, плюс соединенные проводами пачки ЭЦ-4, которыми были облеплены стены, потолки и полы всех соседних квартир, жильцы коих были отправлены под дулами автоматов в пешее эротическое, в ближайшую гостиницу, то есть, тогда его и впрямь чуть не поджарили. Пришлось мчаться за капитаном в гражданской среде, руководившим операцией, отряхивать пламя с себя на бегу, прямо как Гай Фокс Нью-Йоркского розлива. У Бельведерского замка, где в ожидании вертолета заняли глухую оборону морпехи, Алексей столкнулся первый раз с армейской Брэдли с ее мощной автопушкой и станковым пулеметом. И знаете что, оказалось, что даже бронированная техника не так уж страшна для одинокого человека, который может крутануть сальто с небоскреба и остаться при этом невредимым. Капитан МакМаршалл, будучи опаленным в бронемашине, оказался не менее питательным, чем приготовленный на лагерном костре маршмеллоу. Развитый не обладал на 100% признаками универсальной военной машины, это правда. Но какой еще вывод в то время мог сделать Алекс Мерсер, если за всю свою жизнь человек поднимается на один раз меньше, чем падает, а у развитого эти числа были равны? Как могут работать мускулы, носитель которых поднимает, не вспотев, военный грузовик и обладает достаточным инерционным моментом, чтобы его бросить? У Мерсера что, образовались титановые коленные чашечки, углеродно-волоконные мышцы и электроплазменная дуга, запитывающая сердце, что к этим мышцам перегоняет строительные материалы и кислород с такой эффективностью, что калибри по сравнению с ним просто черепаха? Дана сказала, что брат был главой проекта, и вирус разрабатывался под его началом. Гентик являлся ключом ко всему. Разве необходим был еще какой-то вывод? Мерсера превратили в Уберменша, это очевидно. Быть может, он оказался в морге, поскольку эксперимент над разнюхавшим лишнее сотрудником провалился, по крайней мере, так посчитало начальство. Что бы с ним ни делали, какие античеловечные операции не провели, именно этот вирус окончательно превратил фокусника пройдоху и замаха в волшебника страны Оз, великого и ужасного. Вся жизнь осталась в прошлом, вместе с причитавшейся ей памятью. Теперь Алекс Мерсер являл собой прототип бесчеловечного оружия, созданного неизвестно кем и непонятно, для каких целей 17-й. Хотя, конечно, некоторые причитавшиеся ему силы были, если не КХМ, реальными, то относительно понятными на тот момент. Бег по стене, к примеру. Обыкновенные люди взбегают по вертикали на небольшое расстояние, пока сохраняются инерционные моменты, соответственно, трение между подошвой и стеной. Проблема в том, что вектор гравитации, возвращающий тебя к плоскости силы, при отталкивании от стены не по горизонтали расположен. Но тут все, вроде бы, было просто. Намертво вгрызаясь в покрытие одной ступней, Мерсер пользовался голеностопом как рычагом, чтобы не оттолкнуться, но выкинуть свое тело вверх и вперед, цепляясь уже следующей ногой. Технически это даже не бег, так как момент, когда обе конечности от плоскости отделены, был мизерным, да и принцип был другой. Как если бы циркач должен был пройтись по манежу на одних указательных пальцах, чудовищные нагрузки, даже больше, если учесть возросшую массу тела. Но для сверхпрочных и притом гибких суставов это, по-видимому, проблемой не являлось. Настоящей загадкой даже неумения подобные бегу по стенам были. Их совокупность была лишь проявлением настоящего чуда, молекулярных технологий, которыми вирус Мерсера снабдил. Он испытал глубочайшую растерянность, как только в его голове стали проявляться некоторые понятия его прошлой работы, сдобренные знаниями поглощенных ученых. У простого смертного отрежь кусочек печени, и клетки спустя время заголосят. Непорядок, на оставшихся нагрузка стала большей, чем положено. Так что будем отбирать себе больше питательных веществ из кровотока, пока не доведем нашу численность до нормы. Это точная реакция на точно установленный критерий, частное включение механизмов эмбриогенеза. А вот организм Мерсера себя восстанавливал, чинился он отнюдь не так безмозгло. На Земле еще никогда не появлялась такой живучей твари. Заденешь подкожную дерму, соединительная ткань будет почти бесконтрольно множиться и оставит килоидный рубец как напоминание о ране. Оторвешь ящерице хвост, новый будет хуже оригинала, пародией на него. Те ткани, органы, структуры, что формируются в материнской утробе или яйце, невозможно повторить в точности, когда организм уже завершает свой рост. Все органы, выращенные учеными искусственно в лабораториях, являлись лишь формой, в которую скульпторы залили питательную среду, поощряя ткани на рост. Снаряд, выпущенный Брэдли Мерсеру, левую руку оторвал. Не было смысла упоминать, что для отращивания новой за 3 секунды мощность должна быть, какой разве что ядерная электростанция обладает. Главным было не это. Вирус обманывал морфогенез. Новая рука, вылезшая из плетения жгутов биомассы, имела с оригиналом фотографическое сходство. И все это без каких-либо болевых ощущений. Если у людей ранение простреливает, только при успокоении раны превращаясь в ноющие, то у развитого холод появлялся и давил тем сильнее, чем больше энергии потреблял процесс заживления. Это был не вопль об угрозе, скручивающий кишки и не дающий двигаться дальше, ибо ты повредишь конечности еще больше, а скорее предостережение. Носитель, еще немного ты продержишься, но лучше закругляться и пополнить топливный бак. В плане нахождения своих телес сохранными это было весьма полезно. Выкосив пару дюжин морпехов голыми руками, почувствовал себя всемогущим и неуязвимым. Дыра в грудной клетке, проделанная 25-миллиметровым снарядом бушмастера, быстро собьет твой мальчишеский пыл, погрузив легкие в ледяное оцепенение. Весьма вероятно, что здесь имело место замещение сигнала. Это было бы логично. Совсем заглушать ощущения нельзя, ибо любая синаптическая блокада нарушает функционирование метаболизма. А может, это была и не имитация вовсе? Вдруг это были действительные ощущения, сопровождающие в микрообъеме ткани достижение температуры абсолютного нуля, когда из складок пространства организм был вынужден доставать дополнительную материю? А может, под действием холода вирус хотел превратить соски Мерсера в новое оружие, обладающее невероятной прочностью, такой, что алмаз поперек кристальных слоев можно было бы резать. Это тоже нельзя отрицать. Ха-ха, будь проклята радиация, заставляющая чувствовать себя по-идиотски даже его абстрактную сторону. Помнится, Коллинз с Галлахером привезли с близлежащей АЭС Индиан Пойнт радиоактивную воду из системы охлаждения, когда пришлось заживо вскрывать мисс Хэнсин. А потом решили не отставать от развитых ученых и в порядке эксперимента принялись кипятить жидкости и употреблять пар в качестве веселящего газа 18-й. До сих пор исступленный смех этих двух славных вояк в ушах стоял. Были же времена, когда они все вместе искали истину и содействовали ищущим ее другими, менее радикальными способами. Были же времена, нет, не могло оказаться, чтобы в таком продуманном воздействии оказалась виновата какая-то пробирка с красной жидкостью. Тут был как минимум целый комплекс мер и испытаний, как впоследствии на суперсолдатах. Мерсер окончательно уверился, что с ним это сделал Гентик. Больше было просто некому. Его уверенность только схватилась железными обручами, когда Дана откопала старые файлы с его личного компьютера, где была показана Грин, без сомнения, еще одна жертва экспериментов зловещей корпорации. И Алекс, преисполненный самых мрачных дум, отправился на юг острова, в место, откуда он еще вчера бежал без оглядки. Его настроение немного развеяло новое открытие. Мерсер получил способность не только передвигаться бегом со скоростью гепарда, но и менять направление прямо в прыжке, а также почти что летать. Потрясающее, пьянящее чувство, абсолютный контроль своего тела, рывки, глайд. Последнее было словно проксимити полетом над гранями небоскребов в Винксьюте, позволяющим замедлить падение и разогнаться по горизонтали, хоть и ненадолго. Мерсер следовал профилю скайлайна, огибая здание и черной тенью перелетая с крыши на крышу вне подозрительных взглядов дозорных, контингент которых уже наводнял город. Выезд был пока еще возможен, но только после тщательной проверки и досмотра. Крамольная мысль сбежать прямо сейчас, пока о его способности перекидываться в любого человека никто толком не был осведомлен, таки промелькнула у Мерсера в голове, но он быстро ее отбросил ввиду невозможности бросить единственного близкого человека. Твердо решив, что обязан докопаться до истины, Алекс вышел на свои тогдашние крейсерские 60 миль в час и принялся сокращать дистанцию со своей основной целью. И чем меньше становилось это расстояние, тем скорее развитый близился к ошибке куда более серьезной, чем принятие личности Мерсера за свою собственную. Хотя в военной сети уже метались угрожающие сообщения, в духе подтверждено наличие инфицированных на Манхэттене, ситуация была далека от критической. Рядом с Мерсером можно было совершенно безопасно стоять, его внешние жидкости вроде лакримоза и слюны не обладали инфицирующей способностью. Однако Макмаллин не зря назвал своего бывшего сотрудника бомбой с патогенным зарядом. Штаммы в крови, выбитой пулями и близкой детонацией, успешно выполняли функции красного света еще до того, как Мерсер синтезировал прообраз белого. Подразделения Тадгарта быстро расправлялись с теми гражданскими, которые оказались заражены, бежали с территории разборок Мерсера и дозорных домой и там тихо сходили с ума, попутно кусая родных. Морпехи просто оцепляли здание, а дозорные, в свою очередь, начинали методично выбивать на этаже зараженных и людей из группы риска. Немногочисленные вирионы чистого черного света и вовсе сидели в телах погибших, на пенной не отсвечивали. На улицах царило оживление большого города, нью-йоркцы в то время еще не пуганными были. Головной болью военных был один только неуловимый Зевс, волей начальства получивший личное кодовое имя во внутренней сети ВССША и приоритет розыска номер один. Если бы Алекс не допустил еще одну ошибку, не пришел к Грин, все на этом и закончилось, быть может. Увы, но у кого-то вся жизнь может превратиться в беспросветную последовательность ошибок, каждая из которых подталкивает к точке невозврата. Новый Мерсер был новой личностью, которую в ту пору формировали его враги. Не было почти времени, чтобы поделиться мыслями с единственным союзником, с тем, кого он считал сестрой. Развитый просто давал отпор всем, у кого хватало глупости выступить против. И большинство ошибок были не им выдуманные, а подсмотренные у его главного врага, старого Мерсера, того, кого можно было обвинить и преследовать. Достаточно было проникнуться чужим образом мышления и сделать его своим жизненным кредо. Позже он поймет, что Грин точно знала о мерах безопасности Гентик, что она и не надеялась преодолеть их достаточно быстро, чтобы военные не успели отреагировать, пригнать вертолеты и расстрелять здание ракетами, к примеру. Почувствовав, как Мерсер направляется к центральному офису и убедившись в верности своих расчетов, она просто устроила выброс массы, убивший или инфицировавший всех на этаже. Ученые потом подсчитают, что из хрупкой женщины взялось около 40 тонн биоматериала. Военные заблокировали этаж, дожидаясь тяжело вооруженной группы зачистки, а Грин, возведя опухоли инкубаторы, с чувством выполненного долга, хотя для данного существа скорее подошло бы понятие с фиксацией завершения приготовлений, вернулась к себе в клетку. Потом прибыл маневр отвлечения, который она явно только и ждала, и Грин скрылась, оставив незаконорожденного сыночка на растерзание военным и своим приспешникам, не обделив напоследок материнской пощечиной чередой пугающих образов в голове. Что за херь? Представьте, совершенно незнакомый человек подошел к вам на улице и ударил, метя в челюсть, огорошил вас беспричинностью своего поступка и болью. Если вы равнодушный невежда или убежденный драчун, то вы, не говоря дурного слова, тут же ударите в ответ, но большинство людей скорее громким возмущенным воплем потребует разъяснений. Какого хера, мудозвон? Легко было сказать, что Грин была безумна, и в ее поэтическом ассоциативном бреду, в том самом, что донимал современного Мерсера, было не больше смысла, чем в ее поступках. Но даже если Алексу дипломированный специалист с крайне самоуверенным видом заявил бы, что Грин за 40 лет давно сошла с ума, он только покачал бы головой. Неуверенные ответы на свои вопросы Мерсеру еще только предстояло получить, но причинно-следственные связи начали формироваться еще тогда. Грин не казалась безумной, или, если вернее, потеря прежней человеческой личности была самым малым из проявлений той силы, что скрывалась внутри нее. Как еще можно было объяснить, что вывалившиеся из коконов твари накинулись на Мерсера так слаженно, будто ими руководил беспристрастный тактический лог? Все звери боятся, если не человека, то нового и доселе невиданного. Однажды, получив отпор с использованием грохочущих палок, причиняющих нестерпимую боль, крупные хищники и детеныши своих будут учить опасаться двуногих. Минимальное количество живых существ готовы погибнуть сами ради гибели своего врага, так же, как и осуществить акт суицида, дабы прекратить нестерпимые муки. Инстинкт выживания у большинства слишком силен. Эти существа атаковали с такой яростью и самоотдачей, на которые был способен не каждый человек. Выглядели они под стать свирепости. Костистая пасть, в которой зубы смыкались подобно застежкам молнии. Рудиментарные ушные раковины, прижатые к голому черепу в нижней его части. Глаза прятались в тенях глубоких орбит. Голое бугристое тело, пропорциями отдаленно напоминающие соседей человека по семейству гоминидов. Даже не помня многих основ зоологии, Мерсер понял, что охотники шли на схватку с более ловким и живучим врагом отнюдь не инстинктивно, не ради сохранения популяции. Они были до абсурда неутомимы и безжалостны, в бою не ставя свою жизнь ни во грош. Они были оружием, выведенным из людской породы и направляемым чьей-то холодной волей. Еще когда Мерсер летел вниз, будучи выброшенным из пролома на 51 метр этаже, в его голове промелькнула ассоциация с муравьиным роем. Но применимо к людям эта ассоциация оказалась такой, неправильной. Мозг просто отказывался придумать условия, при котором эволюция могла счесть данный социальный уклад выгодным для позвоночных. Намеченный Элизабет план осуществлен так и не был. Она просто не смогла учесть все параметры по той же причине, что и Мерсеру пришлось вырабатывать приемы самостоятельно вместо того, чтобы разом скачать готовые. Система не принимала Алекса за своего и не имела возможности просчитать его параметры. Ему удалось оторваться от военных и заманить чудовищно спешно оборудованную станцию дозаправки. Как первосортный взломщик-форточник, Мерсер через грузовые панели залез внутрь, в закрытое пространство, где и разделывался с охотниками поодиночке, напоследок подорвав запасы топлива. Тратить на существ усиленный заряд фагоцитов организм отказывался, принимая подношение только в том случае, если враг уже был измочален и переломан. То ли в противном случае поглощение было бы невыгодно с энергетической стороны, то ли на родственный вид микроорганизмы, запросто разбирающие бронежилеты дозорных, реагировали менее бурно, но тело Мерсера было само себе на уме, функционируя по каким-то странным и подчас сюрреалистическим принципам. Вот, например, украденные у охотников когти. Сознание Алекса в тот момент словно обрело материальность, оно струилось, завлекаемое информационным водоворотом, тем самым, что побуждал к действию каждый раз, когда в памяти ассимилированных обнаруживалось нечто важное. Только в этот раз поток вынес его в отдел инструментов, средств взаимодействия с окружением, в которое можно было обратить его тело для большей эффективности. Ладони Мерсера вспучились, заребили краснотой язв и регенеративных стягов. Кости рук вытянулись, пальцы росли, обретая хищные контуры, кроме мизинца, который скукожился, а потом и вовсе отмер. Выступили шипастые суставы у кистей, а под темной грубой кожей напряглись прежде невидимые жилы, отсвечивая алым. Много позже Алекс осознал, что часть систем его тела, в руках которой находились, работала над новым оружием с самого момента пробуждения. Лишенные доступа к телепатической сети, они сопротивлялись другим химерическим системам, требующим подключиться, например, к калибровке всей еще барахлящей эйдетической памяти, и упорно гнули свою линию. И когда обнаружился внешний источник генома, они невоспринимаемым человеком способом возликовали. Проведенная работа позволила сразу же подключить новую конструкцию, без затрат времени на ее адаптирование. Такими уж они были созданы, способствующими успеху носителя независимо от обстоятельств, в любой ситуации, не считая тех случаев, когда вмешивалась инстанция совсем уж вышестоящая. Единственное, что Мерсер сумел в ту пору понять, количество его системы умудрялись переводить в качество. При убийстве 15 человек они выбили достаточное количество выгодных комбинаций, чтобы когти могли обзавестись возможностью генерировать шип земли. Все равно, если бы оригамист, собирая журавликов, в итоге сумел из бумаги сложить самурайский меч, ничуть не уступающий выкованному кузнецом. И опять же, пока Мерсер не освоил столпы этого процесса внутренней эволюции, ничего не было понятно, как что работало, вынуждая полагаться исключительно на неосознанные порывы и мотиваторы. Система попросту не была рассчитана на пользователя, который с рождения не обучался ее языку. Точно такая же проблема у китайских горе инженеров всплыла, когда они в 70-х взялись делать нелицензионную копию какой-нибудь там немецкой пароварки. Образец-то перед глазами есть, да как его из своих деталей соберешь и к своим электросетям приспособишь, если не в курсе, какой механизм за что в Вундердамбет отвечает. Пришлось азиатам для эффективного копирайта создавать мощную техническую базу после и до своих личных разработок недалеко было. Эпидемия между тем стала пробовать Нью-Йорк на зуб. Грин какое-то время потихоньку обустраивалась, готовя плацдарм для наступления. В новостях промелькнуло массовое убийство в метро Западного Гарлема, необъяснимые исчезновения людей, а также обнаружение логовищ каких-то крупных хищников в канализации. Последнее с большой охотой было подхвачено желтой прессой, наперебой объявлявшей, что аллигаторы нью-йоркской подземки еще никогда не были настолько большими и злобными. Пара фотографий дерьмового качества прилагалась. Военные сохраняли многозначительную немоту, только зачем-то подгоняли к берегам залива еще больше дозорных и морпихов, а вверенный генералу черного дозора авианосец Риган взял курс на Гудзон. Все газеты поперхнулись своими сенсациями, когда болезнь, что подтачивала недра города, резко вышла из инкубационного периода. Сразу в нескольких районах северного Манхэттена из подвалов и коллекторов потянулись вереницы ходоков, стонущих, хрипящих, лица которых покрывали коросты и волдыри, будто любимой их забавой на Хэллоуин было ртом яблоки из кипятка доставать. Неклассические живые мертвецы споро набрасывались на людей, ломились в дома и застрявшие в пробке машины, числом продавливая то сопротивление, которое им пытались оказать тамошние копы и спешно вооружавшиеся граждане. Пуля в сердце убивала ходоков не хуже, чем любое другое существо из плоти, и они вполне были способны истечь кровью, если повреждение не зарастало опухолью. Вот только от болевого шока, как и Алекс, они не страдали вовсе, нельзя было также отогнать их выстрелами. Напуганные люди, прильнув глазом к пляшущей мушке, выпускали всю обойму по приближающимся зомби, но те, даже будучи смертельно ранеными, упрямо двигались вперед, быстрым шагом или даже бегом сокращая дистанцию. Чаще всего они добирались таки до стрелявшего на место загнувшихся в лужах инфицированной крови ходоков вставала уже их жертва.